за това, тай църни час. Ха! Хай какъв глас, али какъв глас. Ночи нека стой спас, рана будим нама. Само изконски страх, као пьеса, крова, као огън, као хатва. Знай, прати, че те вече зве до края света. Отдаем почест той църной дами, вер, она знала смърт и нише не го мрази сами. Толку от това, тай църни час. Ха! Хай какъв глас, но избия по-ночи от екою звона. Моха забласне улице, по цвет на шулан. Там места е мора, лако буди се страст. Он стъпи от веба, нега обузима глад. Боя вон своя, улиците има. Он погледом своим, от узима да. Чакай, чакай. Боя вон своя, улиците има. Он погледом своим, от узима да. Чакай, чакай. Саби задоволил свой болезни нарко. Само чекала е любовко и никъде че дочи. Аж верта мания, приятелица ночи. Она бежала е бежала ни с улицу све ниже. Али чакат се може, чакат се стиже. Охлуло дома, тай църни час. Ха! Хали какъв глас. Боя вон своя, улисти мах. Он погледом своим, от узима да. Чакай, чакай. Боя вон своя, улисти мах. Он погледом своим, от узима да. Чакай, чакай. Уисти мах, он погледом своим, от узима да. Чакай, чакай. Боя вон своя, уисти мах, он погледом своим, от узима да. Чакай, чакай. Уисти мах, он погледом своим, от узима да. Чакай, чакай.